Сколько раз, вся светясь своей прославленной красотой и обаянием, которое ей удавалось сохранять так долго, она сражала меня этими словами. Мы знали, что никогда не поженимся, знали, что доставим друг другу немало страданий, и все-таки строили счастливые планы на будущее, вдвоем изощрялись над решением этой проблемы. Случай, конечно, был безнадежный, но каким-то чудом этого безнадежного случая хватило Клемент на весь остаток жизни. Значит, я не так уж плохо обращался с этой поразительной, неуемной женщиной. Было ли немного жестоко с моей стороны никогда не признаваться, как сильно я люблю ее, постоянно держать ее на иголках, сбивать ее с толку, озадачивать, ставить в невыгодное положение, допускаю. Я боялся, как бы она меня не проглотила. Я уходил, возвращался, уходил снова. Она тоже не оставалась одна. Ее всегда осаждали мужчины. И я ее особенно не ревновал, разве что одно время к Маркусу, потому что связан был с нею так крепко, точно она. Ей я этого не говорил, и впрямь была мне матерью. В последние годы она стала очень раздражительна и деспотична, и так трогательно все еще старалась мне угодить. Покончить с кокетством она не могла. Когда начались болезни, она очень подурнела. Приходилось ей лгать по поводу ее внешности. От ее фигуры ничего не осталось. Она ходила в вельветовых брюках и мешковатой кофте. Не дать не взять старый холостяк, у которого вся одежда спереди в винных пятнах и крошках табака. И все-таки час в день проводила перед зеркалом со своей косметикой. Наверное, это последняя радость, с которой расстается женщина. Нет, о браке я никогда не думал. После той, первой девушки... Все женщины казались мне суррогатом. А может быть, я просто равнялся на шекспировских героинь? Пишу это после обеда. На обед у меня было яйцо пашот в горячем омлете, потом окунь, тушеный с луком и капелькой порошка карри, а к нему немножко кетчупа и горчицы, только глупцы презирают кетчуп, потом божественный рисовый пудинг. Приготовить отличный рисовый пудинг не так уж трудно, но многие ли это умеют? В честь окуня я выпил полбутылки Мерсо. Вино у меня кончается. Да, Лиззи. Она выдержала испытание временем. С другими я знавал более сильную страсть при меньшем комфорте. Таинственные глубинные предпочтения одних человеческих особей другим, проворные щупальца, ищущие во мраке, беспричинная, но несомненная любовь к А и равнодушие к Б. С Лиззи мне было легко. Ее ласковые, умные насмешки давали мне ощущение свободы. Да, решающая проверка. Насколько тебе нужно, чтобы человек всегда был рядом? Это точная мера, это важнее, чем страсть или восхищение или любовь. Уж не забудет ли меня, кто станет за мной ухаживать, когда придет старость и страх? В общем, хорошо, что ее письмо можно понять как прямой отказ. Никаких тревог, никаких решений. Пусть все идет, как идет. Что касается этого ничтожества Гилберта, да пропади он пропадом. Немножко удивляет только, как трогательно Лиззи в него верит. Она права. Я мог бы оказать на них обоих страшный нажим, но... Конечно, не сделаю этого. Достаточно я, видимо, навредил уже тем, что напомнил бедной Лиззи о своем существовании. «Мистер Аркрайт, вы знаете, что такое полтергейст?» «Мистер Аркрайт...» Выдерживает презрительную паузу. Не спеша протирает стойку. Его молчание отнюдь не признак неуверенности. «Знаю, сэр». В слове «сэр» — не почтительность, а сарказм. «А вы не слышали, в Шраф Энди они водятся?» «Нет, сэр». «Кто водится? Что он сказал?» — спрашивает один из гостей. «Полтергейст», — отвечает мистер Аркрайт.